Александр Лиманский, Сергей Карелин, «Лекарь империи», книга 8. Глава 1. Лемигов поднял на меня свои густые седые брови. «Зачем? У нас есть свой протокол транспортировки тяжелых пациентов. Справимся?» «Пациент крайне нестабилен. Я начал перечислять аргументы. Декомпенсированный геморрагический шок 4-й степени. В любой момент он может дать остановку сердца. У меня есть опыт ведения таких пациентов, и я знаю точную анатомию его раны. Я проводил пальцевую ревизию, и я на секунду помедлил, подбирая слова. И что?» Лемигов прищурился, ожидая главного аргумента. «И то, что у вас в машине стандартный набор линейной бригады, а этому пациенту в дороге может понадобиться помощь уровня специализированной реанимационной. Я знаю, что и как нужно будет делать, если что-то пойдет не так». «А что-то почти наверняка пойдет не так. С такой массивной кровопотерей и таким механизмом травмы он почти наверняка даст остановку сердца прямо в машине». Лемигов посмотрел на Сергеева, ища поддержки. Тот коротко кивнул. «Разумовский прав. Это не типовой вызов. Его знания могут понадобиться. Берите его с собой». «Ты уверен?» — зашептал мне на ухо Ферк. «Лезть в эту консервную банку с умирающим — не лучшая идея для спокойного вечера». «Я лекарь, Ферк», — мысленно ответил ему я. «Я не могу бросить его на полпути». «Ага, синдром спасателя в терминальной стадии. Неизлечимо». Я быстро повернулся к своей команде. Артем все еще стоял на коленях, прижимая артерию, и готовился к финальной передаче. Вероника стояла рядом, бледная, с темными кругами под глазами от пережитого, но абсолютно собранная. Кристина нервно теребила край своей окровавленной футболки. «Артем, я перешел на четкий командный тон. Слушай меня внимательно. С этого момента ты старший на этой точке». «Понял?» — он решительно кивнул. «Он справится. Он не хирург, но он реаниматолог. Умеет принимать быстрые и правильные решения в критических ситуациях. И он не паникует. Первое. Я начал загибать пальцы. Немедленно сворачивайте лагерь. Соберите все вещи, погрузите в машины. Никаких ночевок здесь после такого. Ясно? Второе. Проследи, чтобы вторая бригада скорой без проблем забрала желтого. Лично проконтролируй погрузку. Передай им всю информацию, что делали, когда, какие повязки накладывали». «Сделаю». «Третье, полиция. Я уже слышал завывание сирен. Подойдешь к старшему, скажи им, что мы все готовы дать подробные показания, но завтра утром в больнице. Объясни, что сегодня все участники событий находятся в состоянии шока, и адекватных юридически точных показаний они сейчас не получат». «А если они будут настаивать? Скажешь, что я лечащий врач и руководитель оказания помощи на месте. Запрещаю проведение допросов до завтрашнего утра по медицинским показаниям. Официальный диагноз — острое психоэмоциональное истощение у всех свидетелей». «Умно!» — кивнул Артем. «И четвертое, самое главное, девушки, как только закончишь с полицией и второй бригадой, немедленно грузи их в машину и вези домой. Вот ключи. Никаких остановок по дороге, никаких разговоров в духе «давайте все обсудим». Просто домой, горячий душ, успокоительное и дрыхнуть». «Есть, командир!» Артем даже попытался устало улыбнуться. Я подошел к Веронике, взял ее холодные дрожащие руки в свои, испачканные чужой кровью. «Все будет хорошо. Я довезу его живым». Она крепко сжала мои ладони. «Илья, пожалуйста, будь осторожен. Это не твоя операционная. В машине скорой ты не сможешь все контролировать». «Смогу», — твердо ответил я. «Я всегда справляюсь». «Ты, Илья», — тихо сказала она, глядя мне в глаза, — «ты не можешь спасти всех, но я могу и должен попытаться спасти этого». Она приподнялась на цыпочки и быстро, но крепко поцеловала меня в щеку. «Возвращайся». Кристина подошла ко мне и протянула пачку чистых марлевых салфеток. «Илья, вот возьми. Я из всех аптечек собрала. Может пригодиться в дороге». «Спасибо, Кристина. Я взял салфетки. Ты сегодня была молодцом. Отлично работала». Она густо покраснела. «Я просто делала то, что ты говорил». «Именно это и нужно было делать. Ты не растерялась. Это главное». Она прошла сегодня целое боевое крещение в полевых условиях. Быть медсестрой в отделении — это одно. А тут страх не сломал ее, а мобилизовал. Из нее получится хороший медик. Носилки с пациентом уже грузили в реанимобиль. Артем все еще стоял на коленях, передавая пальцевое прижатие Лемегову. «Чувствуете, вот здесь 2 сантиметра проксимального разрыва». «Чувствую», — Лемегов подхватил. «Держу». Я запрыгнул в салон реанимобиля следом за носилками. Пространство было тесным, почти клаустрофобическим. Носилки по центру, по бокам откидные сиденья, сверху полки, забитые медицинским оборудованием. Пахло дезинфектантами, кровью и еще чем-то неуловимо медицинским. Смесью страха и надежды. «Поехали!» — крикнул Лемегов водителю. «Аккуратно, но очень быстро!» Двери с грохотом захлопнулись, отрезая меня от ночного леса. Последнее, что я увидел в узкое заднее стекло, бледное лицо Вероники и поднятая в прощальном жесте рука Артема. Машина рванула с места, сирена взвыла, разрезая ночную тишину. Как в старые, но не всегда добрые времена. Тряска началась сразу же, как только мы выехали с относительно ровной поляны на убитую грунтовку. Машина подпрыгивала на ухабах, незакрепленное оборудование на полках дребезжало, а носилки с пациентом ходили ходуном, несмотря на фиксаторы. Я быстренько оценил обстановку. Носилки с пациентом были закреплены по центру. Лемегов сидел у головы, одной рукой продолжая держать артерию, другой вцепившись в поручень. Молодой фельдшер Петров суетился у ног, пытаясь размотать капельницы. Я устроился сбоку, где мог контролировать мониторы и имел доступ к медицинским укладкам. Стандартный реанимобиль класса Б. Мониторы витальных функций, дефибриллятор, портативный аппарат ИВЛ, кислородный баллон, набор медикаментов. Все необходимое здесь было. Главный вопрос в квалификации персонала и скорости принятия решений. «Петров!» — скомандовал Лемегов. — Не копайся! Мониторинг подключай! Быстро! Молодой фельдшер дрожащими руками начал цеплять электроды на грудь пациента. 3 отведения ЭКГ. Датчик пульсоксиметра на палец. Манжета автоматического тонометра на плечо. Экран монитора ожил, высветив в полумраке салона безжалостные зеленые цифры. ЧСС — 165 ударов в минуту, АД — 50 мм ртутного столба, оксигенация — 82. «Мать твою!» — выругался Лемегов, увидев цифры. «50/0. Это не давление. Это погрешность измерения. Труба!» «Доступы в вену!» — крикнул я Петрову. «2 периферических катетера 18 размера!» Петров схватил катетер и попытался найти вену на руке пациента. Но руки у него тряслись, машину качало из стороны в сторону. Он ткнул иглой раз, другой, и все мимо. «Не могу!» — почти плача признался он. «Вены спавшиеся, я не могу попасть!» «Ай, дай сюда!» Лемегов, не выпуская артерию из одной руки, другой выхватил у него катетер. «Учись, салага! Вену нужно не тыкать наугад, ее нужно чувствовать!» Его опытная рука мгновенно нашла вену в локтевом сгибе. Короткий уверенный прокол, и в канюле катетера показалась темная венозная кровь. «Есть один! Второй давай!» — приказал я. «На другую руку!» Пока Лемегов ставил второй доступ, я уже рылся в медицинских укладках. «Что есть из инфузионных растворов?» «Рингерлактат, физраствор, глюкоза 5%!» — отрапортовал Петров. «И один флакон гелофузина, 500 миллиграмм. Маловато коллоидов для такой кровопотери, но работаем с тем, что есть. Рингерлактат, 2 литра, струйно, на максимальной скорости. Петров, жми на пакеты руками. Зачем ждать? Затем, что нам нужно влить в него 2 литра за 5 минут, а не за полчаса. А самотеком это будет капать вечность. Жми, я сказал». Петров схватил мягкий пакет с раствором и начал изо всех сил его сдавливать. Жидкость широкой струей полилась в вену. «Михаил Степанович, сколько времени прошло с наложения жгута?» — спросил я. 21 минута!» «Критично. Максимум час. Потом начнется необратимая ишемия тканей. Но если снять жгут сейчас, он истечет кровью за минуту. Нужно ослабить жгут на 30 секунд. Дать тканям глоток кислорода». «Ты спятил, Разумовский!» Лемегов уставился на меня безумными глазами. Кровь же фонтаном пойдет по всему салону. Вот оно. Старая школа, протокол, вбитый в голову десятилетиями. Они готовы пожертвовать конечностью, чтобы гарантированно довести пациента живым до стола. А я готов рискнуть, чтобы спасти и то, и другое. Я буду контролировать мануально. Готовь гемостатическую губку. Пришлось перейти на «ты», чтобы сокращать время и показывать, кто тут главный. Опытный фельдшер даже растерялся, но тут же взял себя в руки. «Как?» — не унимался он. «Ты себе представляешь, что такое прижать бедренную артерию к рваной ране?» «Представляю!» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Эй, двуногий, ты точно знаешь, что делаешь?» — завопил в голове Ферк. «Если мы не восстановим хотя бы минимальную перфузию, он потеряет ногу», — твердо сказал я ему в своих мыслях. «А если восстановишь, может потерять жизнь!» — возразил Фырк, подпрыгнув на моем плече. — Риск оправдан, — отмахнулся я. Не дожидаясь его разрешения, я засунул пальцы прямо в рану, подвинув Лебикова. Пациент дернулся. Я нащупал пульсирующий обрубок артерии. — На счет три ослабляй закрутку, — приказал я. — Не сметь! — повысил голос Лебиков. — Я старший фельдшер в этой бригаде, и по протоколу я запрещаю ослаблять жгут до прибытия в стационар. Я не стал с ним спорить, посмотрел ему прямо в глаза. Мой голос стал холодным и предельно четким, как будто я читал лекцию по судебной медицине. «Михаил Степанович, давай разберем ситуацию. Ты старший фельдшер бригады, это так. Твоя задача — доставить пациента в больницу живым. Моя задача — доставить пациента в больницу живым и с ногой. Протокол, на который ты ссылаешься, написан для стандартных ситуаций и стандартного персонала. Он предписывает максимально безопасный, но не всегда оптимальный алгоритм. Он защищает в первую очередь тебя от трибунала, а не пациента от ампутации». Я сделал короткую паузу, давая ему осознать сказанное. «Сейчас», — продолжил я, — «мы имеем дело с неполным разрывом артерии. Я могу контролировать кровотечение мануально. Если мы не дадим тканям хотя бы минимальный кровоток в течение следующих 10 минут, мы гарантированно получим тотальный ишемический некроз мышц, голени и стопы. Это приведет к 100-процентной ампутации на уровне бедра, даже если мы спасем ему жизнь. Ты готов взять на себя ответственность за то, что этот 30-летний парень останется инвалидом на всю жизнь, потому что ты слепо следовал инструкции, когда рядом был специалист, способный эту инструкцию обойти?» Лемигов молчал, его лицо стало багровым, он был раздавлен. Я ударил его по профессиональной гордости и по совести. «Я беру на себя полную, документированную ответственность за это решение». Я нанес финальный удар. «Если он умрет от кровотечения из-за моих действий, под разбирательство пойду я». Вывод был очевиден. «Под твою ответственность!» — сквозь зубы сказал Лемигов. «Под мою! Давай! 3, 2, 1!» Лемигов на полоборота повернул палку. Кровь тут же хлынула из раны, но не фонтаном. Мои пальцы, прижимавшие сосуд, направляли часть потока мимо разрыва, в дистальное русло. 10 секунд, — считал я вслух, свободной рукой пытаясь нащупать пульс на стопе. 15, 20. Стопа теплела. 25, 30. Затягивай! Жгут снова пережал артерию. Но эти 30 секунд дали тканям спасительный глоток кислорода. «Петров!» — крикнул я. «Целокс есть? Гемостатический порошок?» «Нет, только обычная гемостатическая губка». «Отдавай сюда!» В этот момент монитор издал долгий тревожный писк. Я бросил взгляд на экран. Брадикардия. ЧСС 35 ударов в минуту. «А черт!» — выругался Лемигов. «Пульс падает! Остановка!» «Это не вагусная брадикардия!» Я мгновенно проанализировал ситуацию. «Это критическая гиповолемия! Сердцу просто нечего качать!» Классическая ошибка экстренной медицины. Лечить следствие, а не причину. «Атропин?» — испуганно предложил Петров. «Нет!» — рявкнул я. «Атропин сейчас убьет его! Он ускорит и так пустое изможденное сердце! Нам нужны вазопрессоры, мезотон, норадреналин». «Но это не по протоколу», — запаниковал Петров. «Линейная бригада не имеет права». «К черту протокол!» — мой голос сорвался на крик. «Пациент умирает, Михаил Степанович. В реанимационной укладке есть мезотон?» Лемегов секунду колебался, глядя то на меня, то на умирающего пациента, потом решительно полез в оранжевый ящик. «Есть! Но если что, ты отвечаешь». «Да отвечаю, отвечаю! 0,5 миллиграмма внутривенно! Медленно!» Лемегов быстро набрал препарат и ввел его в катетер. 30 секунд, минута. Я смотрел на монитор. АД 60/30, 70/40. «Работает!» С облегчением выдохнул Петров. Машину резко тряхнуло на очередной яме. «Осторожней, мать твою!» — заорал Лемегов водителю через перегородку. «Стараюсь!» — донеслось в ответ. «Дорога одно дерьмо!» Мы мчались уже 7 минут. До больницы оставалось еще примерно столько же. Пациент висел на тончайшей нити. То приходил в сознание и тихо стонал, то снова проваливался в темное забытье. «Сколько влили?» — крикнул я Петрову. «Почти 1,5 литра», — доложил тот. «Сейчас второй пакет». И вот тут произошло то, чего я боялся более всего. Монитор издал долгий, пронзительный, непрерывный писк. На экране ЭКГ, где до этого мелькали редкие уродливые комплексы, появилась прямая, как струна, зеленая линия. «Асистолия!» — заорал Петров. «Остановка сердца!» «Так, конец компенсации. Критическая гиповолемия в сочетании с гипоксией и тяжелейшим метаболическим ацидозом. Сердечная мышца исчерпала свои энергетические резервы. Остановка!» Я не раздумывал ни секунды. Вскочил на колени прямо на носилках. Насколько позволял низкий потолок реанимобиля. Сцепил руки в замок, положил основание ладоней на грудину Андрея. «Начинай СЛР!» — крикнул я и всем весом навалился вниз. «СЛР? Ну, это так, к сведению. Это сердечно-легочная реанимация». Грудная клетка поддалась. На третьей компрессии я услышал характерный сухой хруст, сломанное ребро. Перелом ребра — это ожидаемое и абсолютно приемлемое осложнение. Живой пациент с переломом лучше, чем мертвый с целым скелетом. «Михаил Степанович!» — командовал я, не прерывая ритмичных нажатий. «Мешок амбу! Переходи на вентиляцию! 2 вдоха на каждые 30 компрессий!» Лемегов одной рукой, продолжая держать артерию, другой схватил дыхательный мешок и плотно приложил маску к лицу пациента. «Петров!» — продолжал я, не сбиваясь с ритма. «Адреналин! 1 миллиграмм! Внутривенно! Немедля! Есть!» Петров начал вскрывать ампулу. 30 быстрых, сильных компрессий, короткая пауза, 2 резких вдоха от Лемегова. Грудная клетка пациента поднялась и опала. Снова 30 компрессий. 100 компрессий в минуту, глубина 5 сантиметров, полное расправление грудной клетки между нажатиями. Базовый протокол СЛР. Главное — ритм и глубина. «Адреналин ввел!» — доложил Петров. Я продолжил качать. Пот заливал глаза. В тесном душном салоне стало нечем дышать. Машину трясло. Я с трудом удерживал равновесие, опираясь коленями о края носилок. «Минута реанимации!» — считал Петров. Фырк на секунду нырнул в грудь Андрея. «Двуногие, сердце абсолютно пустое, камеры спавшиеся, как сдутые шарики. Вся кровь в животе и ногах. Ты качаешь впустую». «Да знаю», — мысленно ответил я. «Что с мозгом?» «Пока жив, но гипоксия нарастает лавинообразно». На основании этих данных я принял нестандартное решение. «Михаил Степанович», — крикнул я, — «прижми ему брюшную аорту». «Чего? Ты спятил?» Он посмотрел на меня, как на спятившего. «Делай!» — рявкнул я. «Кулаком в живот, чуть выше пупка! Дави со всей силы, до самого позвоночника!» Прием из экстренной военно-полевой медицины. Централизация кровообращения. Мы искусственно перекрываем кровоток в нижней половине тела, оставляя весь тот мизерный объем крови, который я качаю, только для 2 критически важных органов. Сердца и головного мозга. Это многократно увеличивает шансы на выживание без тяжелого неврологического дефицита. Лемегов, не прекращая вентиляцию мешком, свободной рукой вдавил свой мощный кулак в живот пациента. 2 минуты реанимации! — орал Петров. «Второй адреналин! Вводи!» Я продолжал качать. Ребра под моими руками хрустели. «Проверяем ритм!» — скомандовал я, остановившись на 2 секунды. На мониторе вместо прямой линии появились редкие широкие зубцы. Идиовентрикулярный ритм, 20 ударов в минуту. Есть комплексы, пульс!» Ремигов тут же проверил сонную артерию. «Есть слабый, но регулярный. Продолжаем вентиляцию. Еще литр рингера струйно!» Пациент сделал судорожный криплый вздох. Потом еще один. Его глаза приоткрылись. «Он очнулся!» — в шоке крикнул Петров. «На мониторе синусовая брадикардия, 40 ударов в минуту, давление 60/30. «Ох, вернули. Но это временно. Резервы организма на нуле. Следующая остановка может стать последней. Без операционной он явно не выживет». «Сколько до больницы?» — крикнул я водителю. 3 минуты! Уже въезжаем в город!» «Немедля связывайтесь с приемным покоем! Срочно! Нужна операционная, сосудистый хирург и кровь! Много крови!» Лемигов схватил рацию. «База, это 3-1! База, прием! Везем критического красного! Мужчина, 30 лет, ножевое ранение бедренной артерии, геморрагический шок 4-й степени. Была остановка в дороге, реанимирован. Готовьте большую операционную, минуя приемный покой. На стол нужен сосудистый хирург и 4 дозы эритроцитарной массы. Повторяю, 4 дозы. Прибытие через 3 минуты. А уже спустя 3 минуты реанимобиль с визгом тормозов влетел во двор приемного покоя. Я не прекращал компрессии, продолжая раскачивать грудную клетку пациента. Давление на мониторе балансировало на грани, пульс то появлялся слабыми редкими толчками, то снова срывался в хаос. Двери распахнулись, яркий безжалостный свет больничных фонарей ослепил после полумрака салона. Нас уже ждали. Реанимационная бригада из больницы во главе с Уваровым, лучшим сосудистым хирургом, которого я знал. Рядом анестезиолог, 2 операционные сестры, санитары с каталкой. «Разумовский?» Уваров увидел меня, склонившегося над пациентом. «Какого черта? Что у нас?» Я не прекращал качать, докладывая на ходу хриплым, сорванным голосом. «Проникающее ранение правого бедра. Неполный разрыв бедренной артерии. Кровопотеря около 2,5 литров. Геморрагический шок, 4-я степень. Остановка кровообращения в дороге, реанимация в течение 2 минут. СЛР эффективна. Синусовый ритм восстановлен. Но он крайне нестабилен. Жгут наложен 29 минут назад. «В операционную!» — скомандовал Уваров. «Немедля, минуя приемный!» Началась быстрая, слаженная перегрузка. Я не отпускал грудину ни на секунду, продолжая компрессии, пока Андрея перекладывали на каталку. «Пульс есть!» — крикнул анестезиолог, приложив датчики. «Ритм синусовый, 42 в минуту. Можно прекращать!» Я отнял руки. Они горели огнем. На белой майке Андрея остались кровавые отпечатки моих ладоней. Каталку с грохотом покатили по пандусу. Я побежал рядом. «Уваров, седалищный нерв тоже задет. Краевое повреждение оболочки». «Понял. Учтем при доступе». У самых дверей операционной меня мягко, но настойчиво остановила сестра. «Дальше мы сами». Каталка исчезла за распашными дверями. Я остался один в ярко освещенном коридоре. Адреналин, наконец, отпустил. Ноги подкосились, как будто сделанные из ваты. Я медленно сполз по холодной кафельной стене на пол. Руки мелко, неконтролируемо дрожали от чудовищной усталости. Я прекрасно отдавал себе отчет, что в таком состоянии на грани полного физического и магического истощения лезть в микрохирургию сосудов — чистое самоубийство. Это была бы уже не помощь, а вред. К тому же, сама по себе операция по ушиванию бедренной артерии для опытного сосудистого хирурга вроде Ушакова. Это рутина. Самое сложное — довести пациента до стола живым, а я это уже сделал. Теперь это была его битва, и я знал, что он с ней прекрасно справится. Рубашка насквозь промокла. На груди, на руках, на лице засыхающая липкая чужая кровь. В конце коридора стоял Лемигов. Он молча подошел, сел на корточки рядом со мной. «Разумовский», — тихо сказал он, Я 32 года работаю на скорой. Я видел все. Но то, что ты сегодня сделал в этой машине... Прижатие аорты кулаком на полном ходу. Ух. Сердечно-легочная реанимация на ухабах. Не, ты не человек. Ты какая-то машина для спасения жизней. Я просто делал то, что должен был. Выдохнул я. Должен. Лемигов покачал головой. Никто не должен в одиночку биться за безнадежного пациента. А ты бился. И ты победил. Петров, молодой фельдшер, стоял в стороне, глядя на меня, как на какое-то божество. Господин лекарь Разумовский, это было... Я такого никогда в жизни не видел. Вы его буквально с того света вытащили. Мы вытащили. Поправил его я. Это была командная работа. Ой, скромничаешь, фыркнул Левиков. Ладно, нам пора. Наша смена еще не закончилась. Петров! «Собирай укладки!» Они пошли к выходу. Уже у двери Лемигов обернулся. «Разумовский, знаешь, что я всем расскажу завтра на подстанции?» «И что?» Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Я вопросительно посмотрел на него. Лемигов помолчал, а потом по-доброму, по-отечески так улыбнулся и сказал. «Что сегодня я видел, как работает настоящий лекарь. Не по протоколам, не по инструкциям, а по совести и по призванию. Ты легенда, парень, живая легенда муромской медицины». И они ушли. «Эй, герой!» — Фырк устроился рядом со мной на полу. «Ты как там, живой?» «Устал, Фырк, очень устал». «Зато ты парня спас. Ты довез безнадежного». «Но я еще его не спас. Он все еще на операционном столе». «Спас! Довести живым — это уже спасти. Остальное — это уже работа хирургов». Я вышел через главный вход и замер на верхней ступеньке широкого крыльца, жадно вдыхая ночной воздух. Прохладный и влажный после недавнего дождя, он был настоящим спасением после душных коридоров приемного покоя. Я прислонился к холодной гранитной колонне и прикрыл глаза. Тело ощущалось чужим и непослушным. Руки все еще мелко подрагивали от остаточного адреналина. В ушах стоял фантомный навязчивый писк мониторов. А перед закрытыми веками продолжали мелькать кадры из реанимобиля, бледное, почти восковое лицо раненого, прямая зеленая линия на экране, багровая кровь на моих руках. Я почти не чувствовал свою искру. Она тлела где-то там, глубоко внутри, слабым, едва заметным угольком. Словно выжгли его дотла. Словно я не одного пациента реанимировал, а целую роту из небытия вытаскивал. Моя белая футболка превратилась в абстрактное полотно в красно-коричневых тонах, пропитанное и заскорузлое от чужой крови. Штаны были безнадежно испорчены. На коленях темнели огромные пятна, оставшиеся с тех минут, когда я стоял на коленях над раненым на лесной поляне. Даже на ботинках запеклись бурые брызги. Фырк материализовался на моем плече и с преувеличенным отвращением принюхался. «Фу, двуногий! От тебя несет, как от скотобойни. Или как от мясника после особенно удачного дня. Ну ты хоть бы переоделся, что ли, а то сейчас пойдешь по улице, дети плакать начнут, решат, что маньяк из фильма ужасов сбежал. Или зомби восстал». «Слушай, нет никаких сил переодеваться». Мысленно ответил я, не открывая глаз. «Домой доберусь, сразу в душ и спать. На сутки минимум». «Ага, размечтался!» — хихикнул Бурундук, указывая мохнатой лапкой вперед. «Смотри-ка, что там белеет в свете фонарей? Твоя карета подана, Золушка!» Я поднял тяжелые веки и замер от удивления. У ворот больницы прямо под тусклым светом фонаря стоял мой белый седан. Фары были выключены, но салон слабо подсвечивался изнутри. В ту же секунду пассажирская дверь распахнулась. Вероника. Она выскочила из машины так стремительно, что чуть не споткнулась о бордюр. Она понеслась ко мне. «Илья!» Она бросилась ко мне на шею с такой силой, что я едва устоял на ногах, инстинктивно уперевшись рукой в колонну. Ее объятие было крепким. Она прижималась ко мне всем телом, совершенно не обращая внимания ни на засохшую кровь на моей одежде, ни на что-то другое, словно пыталась убедиться, что я настоящий, что я вот он здесь. Я чувствовал, как она мелко дрожит, то ли от ночной прохлады, то ли от пережитого стресса. «Слава Богу, ты в порядке!» Ее голос звучал приглушенно, потому что она уткнулась лицом мне в плечо. «Мы так волновались, когда ты уехал в той скорой с умирающим пациентом!» Я аккуратно обнял ее в ответ. «Вероник, я ж говорил, езжайте домой. Вам всем нужно отдохнуть после такого. Это был тяжелый вечер для всех». Она немного отстранилась, но не отпустила меня, продолжая держать за плечи и вглядываясь в мое лицо. «Да какой там домой?» Из машины вышел Артем, он чуть прихрамывал. Засунув руки в карманы, он подошел к нам. «После такого адреналина? После того, что мы пережили? Да мы тут места себе не находили. Сидели в машине, как на иголках». Кристина тоже выбралась из машины, плотнее кутаясь в легкую кофточку. Ночной ветерок трепал ее волосы. «Мы переживали. Вдруг что-то пошло не так. Вдруг тебе помощь нужна? Вдруг пациент...» Она осеклась, но все поняли, что она имела в виду. Трогательно. Они действительно искренне волновались. Не послушались моего приказа, не поехали домой, а приехали сюда. Эта простая человеческая забота теплом разлилась по моему телу. Фырк спрыгнул с моего плеча и с важным видом уселся на капот машины. «Ого, какая забота! Ну прямо фан-клуб лекаря Разумовского! Умилительно до слез! Хотя у меня слез нет, но если бы были, пустил бы!» «С пациентом все в порядке», — сказал я, мягко высвобождаясь из объятий Вероники. «Артерию ушили, кровоток восстановлен, ногу сохранили. Он был буквально на грани. Мы вытащили его с того света, но теперь будет жить. И ходить будет на своих двоих». «Невероятно!» — выдохнул Артем, качая головой. «Ты реально его спас! В машине скорой, без нормального оборудования, на ухабах!» «Мы спасли», — поправил его я, устало потирая затылок. «Если бы ты не держал артерию, если бы Вероника не остановила кровотечение у второго раненого, если бы Кристина не организовала снабжение материалами, ничего бы не вышло. Это была командная работа». Вероника взяла меня под руку, ее пальцы крепко сжали мой локоть. «Не скромничай. Это ты организовал команду. Ты распределил роли. Ты принимал решения». «И принимал правильно», — горячо добавил Артем. «Когда ты скомандовал мне держать артерию, я сначала испугался. Думал, не справлюсь, а потом понял, ты точно знаешь, что делаешь. И я просто делал, что ты говорил». Фырк самодовольно фыркнул с капота. «Ну, наконец-то! Хоть кто-то признал гениальность моего двуногого, а то вечно скромничает. Мы спасли, командная работа! Да ты был как генерал на поле боя!» «Кстати...» — я огляделся, только сейчас заметив отсутствие знакомого груза за машиной. «А где лодка? Прицепа не вижу. Неужели бросили?» Артем отмахнулся, словно речь шла о какой-то совершеннейшей мелочи. «Ха, лодка! Там, ну, те ребята с соседней поляны остались из той компании. Их все равно полиция опрашивала. Не все ж там маргиналы вроде бычка. Некоторые оказались вполне нормальные мужики. Один из них как раз и пообещал привезти ее. Я ему свой адрес дал». Я устало покачал головой. «И ты даже не боишься, что украдут? Лодка-то не дешевая, между прочим». «Да черт с ней, с лодкой!» Артем махнул рукой так энергично, словно отгонял назойливую муху. «Я думал, мало ли, вдруг помощь нужна будет в больнице. После того, что мы пережили, лодка — это последнее, о чем стоит переживать. Человеческие жизни важнее любого имущества. Ну что ж, логично. После битвы за человеческую жизнь материальные ценности действительно теряют свое значение, съеживаются до размеров пылинок. Весь мир сужается до простых, первобытных истин — жив или мертв, спасен или потерян. «Ладно, поехали домой», — вздохнул я, чувствуя, как усталость накатывает новой удушающей волной. «Всем нужно отдохнуть. День был, скажем так, насыщенным». «Я поведу», — вызвался Артем, уже открывая водительскую дверь. «Ты ж весь никакой. Еле на ногах стоишь». «А валяй». Я не стал спорить. За руль мне сейчас садиться было опасно. Реакция замедлена, внимание рассеяно. Я действительно устал, как собака. Нет, как стая собак. Мы погрузились в машину. Я буквально плюхнулся на заднее сиденье, и Вероника тут же села рядом. Она сразу прижалась ко мне, положив голову на плечо, и ее не смущала ни засохшая кровь, ни въевшийся запах беды. Кристина устроилась впереди рядом с Артемом. Машина плавно тронулась. Артем вел аккуратно, явно тоже измотанный после всех переживаний. Ночной город за окнами казался удивительно мирным и спокойным. Горели фонари, изредка проезжали одинокие машины, в окнах домов мелькал синеватый свет телевизоров. Обычная жизнь. Люди смотрят сериалы, пьют чай, ложатся спать. И совершенно не знают, что в каких-то всего 15 километров от их уютных квартир только что разыгралась настоящая драма жизни и смерти с кровью, болью, отчаянной борьбой за каждый вздох. Подъехали к моему дому. Улица была тихой, пустынной. В окнах соседних пятиэтажек сонно горел свет. Обычный спальный район, обычный вечер воскресенья. Вот только не для нас. Артем аккуратно припарковался прямо у подъезда. Так, доставка героя завершена. Артем, тебе же еще лодку забирать. Вспомнил я, с трудом выбираясь из машины. Ноги были ватными. Машина нужна? Ну, если не против, он кивнул. Съезжу сейчас по адресу. Обещал привезти к полуночи. А сейчас как раз 11. Бери. Я одобрительно кивнул. Только верни, и аккуратнее, ты же тоже устал. Ну, само собой, завтра с утра пригоню. Часам к 8 пойдет? Пойдет. И они уехали, мы с Вероникой остались вдвоем под тусклым светом фонаря. Пойдем? Пойдем, сказал я, открывая скрипучую дверь подъезда. Мне срочно нужно отмыться от всей этой крови. Чувствую себя как... ну, даже не знаю как. «Как герой после битвы», — тихо подсказала Вероника, беря меня под руку. «Ага, как мясник после смены», — поправил ее я. Мы поднялись на третий этаж. Квартира встретила нас тишиной и прохладой. Я сразу же направился в ванную, чувствуя почти физическую потребность в воде. Отмыться. От этого дня смыть с себя чужую смерть и чужую боль. «Ты в душ?» — спросила Вероника. — Да. Я пока чай поставлю. Или тебе еще покрепче? — Чай будет отлично. Спасибо. Я закрылся в ванной и первым делом сорвал с себя проклятую футболку. Она прилипла к телу, заскорузла от крови и пота. Не раздумывая, я швырнул ее прямиком в мусорное ведро. Штаны полетели в корзину для грязного белья. Может, их еще удастся спасти. Включив душ на максимально горячую воду, я встал под обжигающие струи. Вода, стекающая к сливу, сначала была розовой. Фырк материализовался на стиральной машине, устроившись поудобнее на махровом полотенце. — Ну, тё, герой, отмываешься от подвигов? Смываешь следы героизма? — Слушай, дай мне хоть 5 минут покоя, а? — в шутку сказал я, яростно намыливая голову шампунем. Ты весь вечер комментировал каждый мой шаг. — Ладно, ладно, молчу как рыба. Он притворно надулся, но тут же хитро прищурился. — Ну, знаешь что? Вероника там на кухне колдует, на какой-то расслабляющей штукой. Кажется, решилась тебе спа-процедуру устроить. Вот это забота. Я простоял под душем минут 10, просто позволяя горячей воде смывать мышечное и нервное напряжение. Потом дверь в ванной тихонечко открылась. «Илья, можно зайти?» «Заходи». Вероника вошла, держа в руках открытый пакетик с морской солью и несколько ароматических свечей. «Я подумала, тебе нужно расслабиться по-настоящему. Душ — это, конечно, хорошо, но ванна лучше. Закрой пробку, наберем полную ванну». Она высыпала соль под струю воды. Комнату тут же наполнил густой аромат моря и хвои. Потом расставила на бортиках и на раковине свечки и зажгла их. Лаванда, ромашка и что-то еще неуловимо успокаивающее. Выключив резкий верхний свет, она оставила только мягкое живое мерцание свечей. В ванной сразу стало невероятно уютно и умиротворенно. «Ложись и расслабляйся», — скомандовала она мягко, — «а я посижу рядом, компанию составлю». Я погрузился в горячую ароматную воду. Тело отозвалось благодарной истомой. Мышцы, до этого туго скрученные в узлы, начали медленно расслабляться, напряжение уходило, растворяясь в теплой воде. Вероника села на край ванны. Она уже была в домашней футболке, шортах, и в воду не полезла, просто сидела рядом, глядя на меня с бесконечной нежностью. «Расскажи, что после того было, как мы уехали», — попросил я. «Бычка скрутили полицейские». «Да, приехали минут через 5 после вашего отъезда. Целый наряд, 2 бубика. Всех опросили, протоколы составили. К нам тоже подходили, пока мы вещи собирали. Хотели прямо там, на месте, показания снимать. Но Артем сказал, что мы не свидетели, готовы давать показания завтра и в больнице. То, что наша помощь может потребоваться в больнице, и так далее, и тому подобное. В общем, они поворчали, но согласились». Что ж, разумно, Артем молодец, сделал все правильно. Она осторожно провела пальцами по моим мокрым волосам. Ее прикосновения были нежными, успокаивающими. «Как себя чувствуешь? Только честно». Я задумался, прислушиваясь к ощущениям. Странно, но сил ушло очень много. Больше, чем обычно после операции. Даже больше, чем после той 12-часовой резекции печени. Я не понимаю, почему. Может, дело в эмоциональном напряжении, а? Спасать человека, который час назад хотел тебя покалечить, — это особый вид стресса. А может быть, дело в искре? Я сжег почти весь резерв, удерживая того парня. А потом еще и в реанимобиле. Наверное, все вместе. Вероника наклонилась и нежно поцеловала меня в лоб. «Сейчас восстановишься. Ты молодец. Настоящий герой». «Я просто лекарь», — усмехнулся я, чувствуя, как от горячей воды и успокаивающих ароматов накатывает дремота. «Делал то, что должно». «Не каждый врач стал бы спасать тех, кто час назад на него напал». Клятва гильдии целителей не делает исключений для неприятных пациентов. «Просто лекарь, ага!» — хихикнул Фырк где-то уже под потолком, и его голос в моей голове был полон сарказма. «Который в полевых условиях провел триаж, организовал медпункт, спас 2 человек и еще одного довез до больницы, реанимируя по дороге». «Мать твою, Тереза в мужском обличии!» Я пролежал в ванне еще минут 20, почти заснув. Вероника тихим голосом рассказывала, как они собирали лагерь, как полицейские опрашивали свидетелей, как те мужики с поляны, протрезвев от ужаса, извинялись за бычка и предлагали любую помощь. Я вышел из ванны за новорожденным. Натянул чистую футболку и мягкие спортивные штаны. Тело приятно гудело от горячей воды, и каждый мускул был расслаблен и умиротворен. Вероника ждала меня в спальне, сидя на краю кровати и листая что-то в телефоне. «Так, все, ложись, тебе нужно поспать. Организм требует восстановления». Ее слова были не просьбой, а констатацией факта, почти врачебным назначением. Спорить я не стал, сил на это просто не было. Я практически упал на кровать, уткнулся лицом в прохладную подушку и мгновенно провалился в сон. Никаких снов, никаких тревожных видений или кошмаров, просто глубокая черная пустота. Пробудился я ровно в 7, нет, не от будильника, а от настойчивого, назойливого, я бы сказал, солнечного луча, который пробился через щель в шторах и ударил прямо в глаза. Я поморщился, перевернулся на спину и понял, что чувствую себя удивительно бодрым и отдохнувшим, словно и не было этой безумной ночи с кровью, криками и смертью. Рядом поверх одеяла спала Вероника. Ее темные волосы разметались по подушке, губы были чуть приоткрыты, а дыхание ровным и спокойным. Я, осторожно стараясь не издавать ни звука, встал с кровати и прошел на кухню. Организм требовал топлива, кофе и еды, много, сытной, калорийной. Вчерашний ужин остался на той проклятой поляне, и энергии за последние 12 часов было потрачено как на полноценном марафоне. Фырк уже восседал на подоконнике, с блаженным видом подставив свою пушистую морду утренним лучам солнца. «Доброе утро, герой вчерашнего дня! Как спалось? Кошмарики снились? Мертвецы из могил вставали?» «Отлично спалось!» Я включил кофеварку, и она отозвалась мерным гудением. Как младенец, без снов вообще. «После таких подвигов и должно. Организм в режиме восстановления, ему не до развлечений типа сновидений. Кстати, ты сегодня прям светишься, аура такая. Героическая, что ли? Яркая? Слушай, не неси чушь, а? Я серьезно. Он спрыгнул на стол. После вчерашнего ты как-то изменился, стал сильнее, что ли. Не физически, внутреннее. Как будто уверенности прибавилось. Или опыта, или и того, и другого. Я задумался, насыпая свежее смолотого кофе в турку. А ведь, быть может, Фырк и прав. Вчерашние события действительно что-то изменили во мне. Это был не просто очередной сложный случай. Нужно будет проверить в больнице. Если вчера я чувствовал себя полностью разбитым, то сегодня сил как будто прибавилось. Похоже, я вышел на новый уровень искры. Интересно, какие возможности мне откроются теперь? И на какой ранг я теперь тяну? Надо бы это как-то узнать и измерить. Доброе утро. Как кофе пахнет божественно. Вероника вышла на кухню, подтягиваясь, как изящная кошка. Она выглядела свежей и отдохнувшей. Присаживайся. Я достал вторую чашку. Сейчас завтрак организую. Полноценный английский завтрак. Нам нужны калории после вчерашнего. Я достал из холодильника яйца, бекон, помидоры, хлеб для тостов. Работа на кухне спорилась. Скоро по комнате разнеслись аппетитные ароматы. Шипение бекона на сковороде, запах поджаренных томатов с чесноком и, конечно же, густой, бодрящий дух свежесваренного кофе. «Ты отлично выглядишь», — заметила Вероника, наблюдая за моими манипуляциями у плиты. «Выспался?» «Да. Даже не помню, как заснул. Помню ванну, помню, как лег, а дальше провал». «Ха, ты заснул, едва голова подушки коснулась», — улыбнулась она. «Я еще 10 минут сидела рядом, смотрела на тебя. Ты спал, как ребенок, так умиротворенно». Мы сели за стол. Я разложил по тарелкам пышную яичницу, добавил хрустящие полоски бекона и румяные кружочки помидоров. Поставил на стол масло, джем, мед. «Знаешь, — сказал я, намазывая масло на горячий дымящийся тост, — у нас ведь еще целые выходные впереди. Чем займемся?» Вероника задумалась, отпивая кофе и с наслаждением прикрыв глаза. «Можно просто погулять по городу, сходить в парк. Там сейчас красиво, сирень цветает, но розы начинают. Или в кино сходить. Вроде бы там новый фильм вышел, комедия какая-то. Что-нибудь спокойное и мирное после вчерашнего экстрима. Без крови, без адреналина. Отличная идея. Никакой рыбалки, никаких приключений. Да, кивнула Вероника. Просто тихий, семейный. Она осеклась на полуслове. Обычный выходной, поправилась она, и ее щечки залил предательский румянец. Вероника посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнули смешинки. Она ничего не сказала, просто улыбнулась самой своей теплой и нежной улыбкой. И это молчание было красноречивее любых слов. «Семейный», — сказала, — тут же захихикал Фырк у меня в голове. «Оговорочка по Фриду! А ты уже планируешь совместное будущее? Свадьбу, детей, ипотеку, может, сразу предложение сделаешь, пока момент подходящий?» «Не начинай», — мысленно усмехнулся я, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. В этот момент в дверь позвонили. Я бросил взгляд на настенные часы, ровно 8. Рановато для визитов, но я, кажется, стал догадываться, кто это. Открыл дверь, на пороге стоит Артем. И вид у него странный, под глазами залегли темные круги от бессонной ночи, но сами глаза горели каким-то лихорадочным маниакальным блеском. И в руках он держал огромный, туго набитый полиэтиленовый мешок размером с хорошую спортивную сумку. «Привет!» — он улыбался во весь рот. «Вот ключи от машины, стоит за углом, в том же месте, где вчера. Бак полный, я специально заправил. И даже помыл. Думаю, после вчерашнего она это заслужила». «Спасибо, заходи». Я отступил в сторону, пропуская его в прихожую. «Кофе хочешь? Мы как раз завтракаем». «Некогда!» Артем энергично замотал головой, словно сама мысль о промедлении была для него просто невыносима. «У меня весь день расписан по минутам». Я напрягся, почувствовав неясную тревогу. «Что-то с лодкой не привезли или повредили при транспортировке?» «Да нет, с лодкой все нормально, все в порядке. Стоит в гараже под тентом, как новенькая. Тот парень слово сдержал, молодец мужик. Привез точнёхонько к полуночи. Даже снять помог с машины. Еще извинялся за бычка, говорит, ему срок крупный светит. Ну, а чего другого еще ожидать?» «Ты-то почему спешишь?» Я недоуменно посмотрел на его возбужденное лицо. «Как в смысле почему?» Артем уставился на меня с таким видом, будто я спросил, почему солнце встает на востоке. «У тебя весь день тоже занят, и у меня, у всех». «Чем это занят?» Я окончательно растерялся. «Вот». И он с гордостью, словно вручая мне боевое знамя, протянул тот самый огромный мешок. Из мешка пахло. Пахло густо, насыщенно, первобытно. Пахло рекой, тиной и рыбой. Свежей, только что выловленной рыбой. Я уставился на мешок с растущим ужасом. Это что? «Рыба!» — гордо объявил Артем, как будто вручал мне Нобелевскую премию. «Наш улов! Наш честно заработанный, выстраданный улов! Я всю ночь не спал после того, как лодку забрал. Поехал домой. И до утра чистил, потрошил, сортировал. Глаза слепаются, руки пахнут рыбой так, что уже не отмывается. Но дело сделано. А это твоя половина. Все по-честному, как договаривались». Я заглянул в мешок. Там было ее много. Даже не так, не просто много, а катастрофически, пугающе много рыбы, смотрящий на меня своими стеклянными укоризненными глазами. «Артем, я попытался протестовать, подбирая слова. Может быть, не надо, а? Оставь себе, я ж почти не рыбачил. Столько рыбы в мои планы точно не входило». «Господи, да тут же килограмм 20 минимум. Может быть, все 25. Что с таким количеством рыбы я буду делать? У меня морозильная камера в холодильнике рассчитана на 3 кило от силы». «Не-не-не-не-не-не-не». Артем замахал руками так энергично, что чуть не выронил мешок. «Никаких отказов не принимается. Все по-честному. Это твоя законная добыча. Ты честно ее заработал. У меня дома точно такой же мешок. Даже чуть больше. Я себе головы оставил на уху. Смотри, что тут есть». И он начал увлеченно загибать пальцы, словно заправский торговец на рынке. Щуки 3 штуки. Одна почти на 2 кило. Окуни штук 15. Отборные 1 к 1. Лещи 4. Здоровенных, жирных. И, внимание, 2 судака. Судак, Илья, это ж деликатес. Из него такие котлеты можно сделать, пальчики просто оближешь. Ну, или запечь в фольге с лимоном. Ну, или уху царскую сварить. Но не умею я готовить рыбу в таких количествах. Ничего научишься. Артем уже пятился к двери, его миссия была выполнена. В интернете куча рецептов, главное срочно обработать. Часть засорить, часть засушить, часть закоптить, если есть возможность, остальное в морозилку. Но сделать это нужно сегодня, максимум завтра утром, а то испортится. Рыба — продукт скоропортящийся. Артем, подожди, некогда ждать! Он уже был на лестничной площадке. У меня дома Кристина ждет, обещал помочь ей с рыбой. Да она тоже получила свою долю, я ей 5 килограммов отделил. Она ж помогала, часть команды. В общем, спасибо за классную рыбалку. Незабываемые впечатления. В следующий раз без ножевых ранений обойдемся. Ладно, пока. И он, сияя от гордости и чувства выполненного долга, умчался вниз по лестнице, оставив меня в дверях с огромным, холодным, мокрым мешком рыбы в руках. Фырк материализовался прямо на мешке и с преувеличенным восторгом принюхался. «Ой, рыбка! Свеженькая, вкусненькая, речная, не магазинная, двуногий, а судака мне пожаришь, а? Ну, золотистой корочкой, а можно и запечь в фольге с травками, а уху сваришь тройную с водочкой». «Фырк, ты ж нематериальный!» Я устало потер переносицу, занося мешок в квартиру. «Как ты собрался есть?» «Это все детали, детали!» — отмахнулся Бурундук, порхая рядом. «Главное — атмосфера, запах, эстетика процесса. Я буду смотреть, как ты готовишь, и получать эстетическое удовольствие». Вероника вышла в прихожую, привлеченная нашими голосами. «Кто это был?» И вот тут она увидела мешок в моих руках. «О, а это что?» Я медленно повернулся к ней, все еще держа тяжелый пахнущий тиной мешок. Артем рыбу привез. А это... Я вздохнул, чуть поднимая мешок. Занятие на наш выходной вместо кино. Это все нужно срочно обработать. Сегодня. Иначе испортится. Глава 3. Вероника вытерла выступившие от смеха слезы тыльной стороной ладони. «Ну и что? Это даже весело. Будем вместе рыбу обрабатывать. Я помогу». «А ты умеешь?» — с сомнением спросил я. «Научусь». Она решительно тряхнула головой. «Сложного ничего нет. Солить, сушить, в морозилку складывать. Справимся». Она уверенно взяла тяжелый мешок из моих рук, словно принимая эстафету. «Пойдем на кухню. Будем спасать наш улов. А знаешь что? Это даже символично. Вчера спасали людей, а сегодня спасаем рыбу от порчи». Фырк одобрительно запрыгал по коридору. «Вот видишь, правильная у тебя девушка, позитивная. Не ноет, не жалуется, а берет и делает. Женись немедленно! Фырк! Чё фырк? Чё фырк? Я просто констатирую факт». Мы перетащили мешок на кухню. Я, смирившись со своей участью, расстелил на столе стопку старых газет, достал самые большие разделочные доски, острые ножи и все имеющиеся в доме контейнеры. Вероника уже деловито надевала фартук. «Так, командир, распределяй роли, кто что делает. Ты вчера доказал, что отличный организатор». Я невольно улыбнулся. Ее энтузиазм был заразителен, и плохое настроение начало отступать. «Ну, хорошо. Ты чистишь и потрошишь мелочь. Окуней, мелких лещей. Я разделываю крупную рыбу, щук и судаков. Потом вместе решаем, что солим, что сушим, что в морозилку, а что на ужин». «Есть!» Она взяла нож и с серьезным видом посмотрела на гору рыбы. «Приступаем к спасению рыбного улова».